Звери, вообще-то, не умеют лгать, только самые продвинутые да цивилизованные иногда могут научиться вранью. Какая-нибудь хитрая собачка притворится хромой, чтобы хозяин пожалел ее и остался дома. Кошки же ко лжи оказались не способны совсем. От своих раздумий Гарри очнулся, когда услышал, как Ранкор накликнул ребят, предлагая им назваться Василиску. Отодвинув мудромыслие в сторону, Гарри назвался первым. Гарри Эванс. За ним назвались остальные, причем девочки не забыли присесть в Книксоне, из-за чего Драко и Верет, назвавшиеся последними, изобразили поклон. Альберт времени зря не терял, послал Блэку и Снейпу патронусов, двух анских душегреев. Василиск проводил взглядом серебристых змеев, посмотрел на башенки и вдруг пришел к выводу, что они слишком близко к замку. К чему и почему он так решил, Гарри не понял, но интуитивно поверил древнему реликту. Тем временем подошли вызванные Альбертом Северус и Регулус, обошли хижину Хагрида, да и замерли, увидев детишек в такой компании. Нет, конечно, Альберт им сказал, что прибыл Василиск, но не такой же, прости, Мерлин, исполин, метров 15 в длину и в пару тонн весом. Видя круглые глаза новоприбывших, Василиск приосанился, страшно гордый собой. А да, трепещите, человеки, я великолепен. Гарри невольно заулыбался, глядя на горделивое самолюбование добродушного зверя. И чего люди так безбожно врут, сочиняя свои страшные бестиарии? Василиск убивает взглядом, это да, но вопрос-то в том, кого конкретно? Врага, добычу и просто надоевшего соседа? На друзей и невинных он курок не спускает, иначе и смотреть-то ни на что станет. Блэк, к счастью, вспомнил, зачем пришел, и, выступив вперед, вынул из мешочка и разложил перед Василиском 5 предметов. Змей отставил позу и внимательно оглядел преподнесенные дары. Чашу Пенелопы, диадему Коктевран, медальон Слизерина, кольцо Марвала Мракса и дневник самого Темного Лорда. И произнес фразу, из-за которой Гарри ощутил страстное желание расцеловать красавца. Одного не хватает, как одного. Побледнел Регулус. Мне сказали, что их 5, да и сами вещи подтверждают, что нет среди них 6-го. А я вижу, упрямо набычился змей. 5 линий от них к основному тянутся. Приведите 6-го, и все будет в полном комплекте. Привести? Завороженно переспросил Регулус. Вы имеете в виду самого Темного Лорда? Да нет. Василиск качнул колоссальной головой. Причем тут Темный Лорд? Вы мне 6-й крестраж приведите? Он под тюрбаном прячется. Ну, тюрбан во всей школе только один человек носил, так что вопросов не возникло. Кратенько посовещавшись, за Кверреллом отправились Северус и Альберт с Гарри, а Регулус остался готовить ритуал изгнания. Для этого сменили место дислокации, перебрались поглубже в лес, к той самой горушке с пещеркой и подземным ходом. Слишком близко к замку не рискнули колдовать, учитывая одну бородатую личность, которая могла почувствовать черное колдовство, припереться и все испортить. Кверрелл сейчас может быть где угодно, проворчал Северус. Если начнем расспрашивать портреты, они ему первыми и донесут, что его кто-то разыскивает. Не придется, бормотнул Гарри, скользя взглядом по карте. У себя Кверрелл, в кабинете, и не один, кстати. Вот, глядите, Гарри пальцем подчеркнул имя, почти слившееся с профессорским. Северус с Альбертом склонились над головой мальчика, дружно заглядывая в карту и любуясь на странное переплетение двух имен. Лорд Кверин Валанус де Кверрелл Морт. Во красавец, прямо аристократ, как какой-нибудь Эшли Элгенхаузер да Д5, глубокомысленно изрек Альберт. Как брать будем? Поинтересовался он у Северуса. Однако не успел тот задуматься, как Гарри им еще одну имбу протянул, мантию-невидимку. Для хорошего дела, как говорится, никаких средств не жалко. Двое мужчин спрятались под мантией. Гарри виртуозно исполнил извечную мальчишечью проделку. Подбежал к двери, постучался и тут же задал веселого стрекача, так что Кверрелморту осталось лишь послушать удаляющийся топот ног проказника, да и то недолго. Едва он высунул нос в коридор, как был тут же оглушен спереди и сверху, дюжему Альберту хватило росту, чтобы огреть его хорошенько невидимым подсвечником, прикрытым мантией. Кулак Северуса прилетел спереди. Простора для маневра под мантией, как ни странно, оказалось достаточно, чтобы двое стройных парней смогли развернуться. Если под ней когда-то целый олень рогатый с волком и псом запросто ныкались, то стоит предположить, что у мантии неограниченные возможности. Магией ребята не рискнули воспользоваться, кто его знает, как лорд под тюрбаном отреагирует, поэтому и глушили одержимого профессора как есть, вручную, простой и доброй физической силой. Также вручную они его и несли, на носилках, прикрыв Кверрелла все той же мантией. Расчет оказался верен, никому не пришло в голову поинтересоваться, а куда это дяди пустые носилки несут. Гарри к тому времени давно слинял на опушку леса и поджидал подельников за хижиной Хагрида. К их приходу у Регулуса уже было все готово, расчерчена гексаграмма, запалены свечи и воскурены благовония, все исключительно для Василиска, для усиления его магического потенциала, как он выразился. Хотя на самом деле он хотел просто попонтоваться, показать себя покрасивши, по мнению Гарри. Доставленного Кверрелла уложили в центр многоугольника, очертаниями странно похожего на гроб, в изголовье поставили чашу, к правой руке положили дневник, к левой – диадему, к правой ноге возложили медальон, а к левой ступне – кольцо. Таким образом Кверрелл формально стал считаться основной фигурой. Длины великолепного Василиска оказалось вполне достаточно, чтобы заключить весь этот натюрморт в глухой круг, еще и для головы осталось, который он навис над лицом оглушенного профессора, поглазел на него и велел перевернуть его рожей вниз. Трое мужчин переглянулись, но послушно исполнили просьбу, перевернули Кверрелла, перераспределили заново побрякушки крестражи и снова рассредоточились по краям поляны. Взяв дневник, Василиск прокусил его и, выделяя яд, начал поливать им остальные предметы вперемешку с чернилами, исторгшимися из издохшего ежедневника. И только после этого прожег взглядом беспомощно моргающего на все это красноглазого зародыша лица, торчащего из затылка. Бестелесному духу на сей раз некуда стало удирать, якорьки все были уничтожены. Так что отправился темный лорд туда, куда и положено всякой нормальной душе, в вечные скитания по лимбу и чистилищу, а там пусть ангелы с чертями решают его дальнейшую судьбу. Очнулся Кверрелл, сел, опасливо огляделся и смутился, увидев устремленные на него внимательные взгляды восьми детей, трех мужчин, совы, двух котов, лохматого Тацельвурма и огромного Василиска. Последний особенно впечатлил. Долго впечатляться ему не дали, задали вопрос. «Как вы себя чувствуете, профессор Кверрелл?» «Спасибо, хорошо чувствую», — робко ответил тот. Дети почему-то обрадовались, запереглядывались, в ладони хлопнулись и громко воскликнули. «Он больше не заикается». Рука Кверрелла тут же сама собой потянулась к затылку, и никакого лицевого рельефа там не обнаружила. «Как так? Но это же, Боже правый!» — взвыл Кверрелл, вскакивая на ноги переперченным жеребчиком. Перец в конскую попу для шустрого хода широко применялся до конца ха-ха столетия, отплясал короткую джигу и кинулся обнимать Северуса, Альберта и Регулуса. «Спасители вы мои, вы сделали невозможное, вы его изгнали из меня. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо вам, мои хорошие, мои дорогие, мои золотые, да вы ж мои чудесные». В этом месте эмоции достигли края, и бедняга попросту расплакался слезами счастья, ослабев от облегчения, чуть не упал на колени, но Альберт с Регулусом его подхватили и повели к Хогвартсу. Северус остался с детьми и зверушками. Для начала он прибрал следы ритуала, собрал обезвреженные реликвии основателей. Кроме дневника, они остались целыми, равно как и кольцо Мракса. Увидев которое, Гарри подошел ближе и застенчиво попросил: «Можно подержать, дядя Сева?» Ничего плохого в желании мальчика Северус не увидел и кольцо дал подержать. А Гарри, не будь дуром, тут же ножичком отогнул язычки и извлек заветный камень. Дети это умеют, причем так виртуозно, буквально на глазах у семи нянек. Не успел Северус и глазом моргнуть, как древнейший род Мракс был ограблен. Возвращая Северусу кольцо без камня, Гарри состроил наичестнейшие глазки и умоляюще произнес: «Ну можно я камушек себе оставлю, он такой забавный, черненький, квадратненький, я, может быть, их собирать буду». Ну разве можно ломать ребенку начало зарождения нового хобби-интереса? Конечно же нет, и Северус великодушно закрыл глаза на пацанью проделку, бросая в мешок к остальным вещам изуродованное кольцо какого-то неизвестного Мракса. А Гарри поигрывал ромбическим камушком, подбрасывал и ловил, попутно любуясь игрой света на темных гранях. Чем-то он привлек его, этот камень. Приведя поляну в порядок, Северус выпрямился и оглянулся. Детишки, как и следовало ожидать, облепили Василиска, сидели на его кольцах и висели на рогах, тихо повизгивая от восторга. «Ну да, это вам не какой-то вшивый дракон, это Василиск, мирный и говорящий». Вздохнув, Северус покачал головой и позвал: «Дети, оставьте дядю Василиска в покое и подойдите ко мне. Где вы умудрились промокнуть, не понимаю. Пора в замок, скажите Василиску до свидания». «Ой, папа, а можно его с собой взять и приручить?» — загорелся Эверетт. «За Северуса, однако», — ответил Гарри, отвесив приятелю дружеского щелбана. «Ты чего, Эверетт, разве он похож на того, кого надо приручать?» «Эверетт, не позорь наши фиалы, Василиск не ручной зверь, он даже не дикий, он самостоятельный и принадлежит самому себе. Скажи мне, что ты почувствуешь, если он решит приручить тебя?» «Ой, я так сглупил», — поразился Эверетт. «И к Василиску. Простите, сэр, сам не понял, что несу». «Вы ему просто понравились», — мягко пояснил Гарри. «Взаимно», — добродушно отозвался змей. В замок возвращались очень счастливые дети. Ритуал был, конечно, не очень понятен, но исцеление профессора Квирелла оказалось достаточно твердым обоснуем для его проведения, и если для этого еще понадобился волшебный Василиск, то, значит, так и должно было быть. Но самое главное, пожалуй, было знакомство с этим поразительным змеем, нефритово-зеленым с голубым отливом, огромным, с роскошной красной короной. Глава 13. Новые открытия. Настало утро понедельника, оно, конечно, добрым не бывает, но скажите это детям. Лично Гарри проснулся вполне счастливым, по самую маковку заполненным хорошими воспоминаниями о чудесных выходных, честной трудовой субботе и восхитительном воскресенье с прогулкой в лес и знакомством с великолепным Василиском. Интересно, как его зовут? Гарри просто любопытно, имя змея он использовать ни в чем не собирался. И что за камушек ему достался? Чем он так его привлек? Посмотрев на прикроватный столик, Гарри притянул к себе шкатулочку с мелочевкой, открыл ее и извлек камушек. Черный, скупо ограненный, он походил на отполированный обсидиан, а может, это оникс? Задумался Гарри, ни на йоту не разбирающийся в минералогии. Все, что он знал о том кольце, это то, что Дамблдор сильно обжегся об него, когда зачем-то надел на свой шишковато-артритный перст. А зачем, для чего, Гарри так и не понял, не дожил барашек до финала, потонул в луже. «Ну, в этом ты сам виноват, дедушка, учить парня надо было толково, а не ужимочками своими отмахиваться и выпинывать мальчишку голышом в пучину незнания». Просклоняв старика на все лады и заставив того заикать с утра пораньше, отчего дед пуще прежнего возненавидел недоброе утро понедельника, Гарри беспечально встал с постели, понежил спящего котика, почесал ему горлышко, поигрался с его теплыми мягкими лапками и потопал в ванную, умываться, чистить зубы и всячески прихорашиваться, готовясь к учебным будням. Вскоре в ту же ванную вполз сонный-присонный Джерри. Двигаясь на ощупь, с полузакрытыми глазами, он имел настолько уморительный вид, что Гарри не удержался и прыснул. «Джерри, проснись, ты пытаешься намылить руки пемзой, а не мылом». Юный Ранкорн услышал это и от удивления проснулся. Увидев в своих руках кусок туфа, он смутился и положил его на полку. Гарри светло улыбнулся ему и начал причесываться. «Сегодня у нас два урока: трансфигурация и травология. А завтра, помнишь, полеты на метлах». «Не хочу летать», — буркнул Джерри. «Ну, если честно, я тоже», — подумав, сообщил Гарри. Ему, по правде говоря, прошлого раза с лихвой хватило, да еще и с зачислением в команду по квиддичу на год раньше, что было совершенно против всех правил. «Интересно, а сейчас не будет такой же попытки завербовать кого-то в команду?» Выйдя в гостиную и дождавшись однокурсников, ребята направились на завтрак. В коридоре перед дверями большого зала обнаружилось оживленное столпотворение. Чем-то возбужденные первокурсники сгрудились около стенда, протолкавшись к которому, Гарри увидел записной лист с привязанным к нему пером. Поняв, что это, он обнадеженно завертел головой в поисках старосты. Нашел и крикнул: «Джесси, а можно не записываться на урок полетов?» «Ха, струсил!» — возликовал Рон. «Ну правильно, куда тебе, толстый пугливый барсук?» «Эй, он не толстый!» — возмутился Драко. «Да нет, с полнотой он как раз прав!» — возразил Гарри, к удивлению всех. «Барсуки полненькие, это верно, но они не трусы. Рон, учти, львов мы легко порвем, это вы-то нас», — ожидаемо запетушился Рыжик. «Да что вы можете, трусливые увольни, вот вы только что от полетов отказались, скажешь, нет, а зачем нам полеты на палке, потомственным-то друидам?» Говоря это, Гарри легонечко воспарил на полметра от пола, картинно-киношно поджав одну ножку и красивенько раскинув руки. Этот трюк за ним со снисходительными ухмылками повторили Эверетт и Джерри Сдрака, введя остальных почти что в кататонию. Увидев четырех парящих однокурсников, Рон трогательно отвалил ротик, потом шокированно выдохнул. «Что это? Это вы как, наши, друидская?» — пояснил Гарри, вместе с друзьями плавно опускаясь на пол. «Мы маги Земли, потому и пошли на Пуффендуй. А мы так можем?» — жадно спросил Рон. «Нет», — развеял Гарри радужные надежды гриффиндорца. «Вам уже поздно, но вы не переживайте, вы же храбрые львы, вы еще научитесь летать на метлах. То есть имеется в виду, что это у вас детская стихийная магия», — сообразил Терри Бут. «А ведь до Хогвартса я тоже умел летать». Прочие дети горестно задумались, вспоминая свои нечаянные дошкольные умения, коих у всех было понемножку. Кто-то умел замораживать взглядом наперекор пирокинетиком, кто-то оживлял мебель и разные другие предметы. Гермиона, к примеру, припомнила, что заговаривала книги так, что те начинали ей вслух читать сами себя. «Куда же все это ушло?» — потерянно убито вопросил Джастин, разочарованно вытягиваясь лицом. «Палочки», — грустно пояснил Гарри, садясь на колени к доспехам, присевшим в нише. Полый рыцарь, кстати, бережно приобнял мальчика со спины, создав рукой опору. «Купив себе палочки, вы тем самым заперли свою магию. Но я думаю, еще не поздно отказаться от них, если вы не боитесь». «Конечно, но это, наверное, опасно», – осторожно спросила Лаванда. «Еще опаснее потерять или сломать палочку в бою», – заметил Гарри. «Вы будете слишком зависимы от волшебных палочек, настолько зависимы, что попадете в настоящую беду, потеряв ее и обнаружив, что полностью беспомощны без палочки». Дети, сгрудившись полукругом, растерянно молчали, обдумывая сказанное и прикидывая возможность начать колдовать без палочки. Задумались и старосты, сопровождающие первоклашек. «А ведь есть профессора, которые не прибегают к помощи палочек», — раздумчиво начал Джесси. «Это профессор Снейп, профессор Блэк, наша декан Стебль, профессор Киттлберн. Не помню, чтобы видел, как они размахивают палочками и выкрикивают заклинания. Да они вообще заклинаниями не пользуются», — припомнил Люциан. «Колдуют молча. Молнию с ладони пустит и привет». Гарри с Эвериттом довольно переглянулись, страшно гордясь Северусом. А лица ребят тем временем светлели и светлели от раскрывшихся перед ними перспектив беспалочковой магии. Ведь правда же, сколько возможностей открывается. И главное, против мага без палочки обезоруживающее нельзя применить, ни к чему это будет, оружия-то в руках нет. Загудев, раскрылись двери большого зала, и оттуда потянуло вкусными ароматами любовно приготовленного завтрака. Стайка детей с горящими глазами дружно устремилась внутри, сели вместе за один первый подвернувшийся стол, заставив поперхнуться педагогов. МакГонагалл взбешенно заклокотала, набрав воздуху в грудь, собралась было рявкнуть на нарушителей и разогнать их по законным местам, но Северус вовремя зажал ей нос. «Тихо-тихо», — прожурчал он, сжимая пальцами обонятельный орган. «Еда на всех столах одинакова, но правило», — сипло прогундосила Минерва. «Столовая во время приема пищи, общее помещение», — пожал плечами Северус и отпустил нос. Видя, что первокурсников никто не разгоняет, ребята со старших курсов тоже осмелились перемешаться, рассевшись по разным столам рядом с объектами своих личных интересов и симпатий. И если МакГонагалл более-менее смогла с этим смириться, то Дамблдор, напротив, сильно огорчился, но воспротивиться, увы, не мог, потому что сам неоднократно и принародно родил за всеобщую межфакультетскую дружбу. Так что пришлось ему примолкнуть и нацепить на лицо улыбку, довольно натужную и кислую, но под бородой и усами это не так заметно было. На уроке трансфигурации многие рискнули прибегнуть к беспалочковой магии и страшно поразились результату. Их собственная магия, неограниченная палочкой, работала вернее и точнее, вопреки всем заверениям авторитетных ученых-звездочетов, понаписавших умные книжки. Особенно сильно это поразило Гермиону. Помахав над слизняком палочкой и никаких результатов не добившись, девочка отложила бесполезный инструмент и колданула по моллюску силой своего желания, превращая слизня в пастилу. Полюбовавшись на мармеладку, Гермиона скривилась и, пробормотав «это лучше не есть», превратила его обратно, после чего обиженно уставилась на учебник трансфигурации, в котором черным по белому было написано, как важно пользоваться волшебными палочками, концентрирующими и направляющими магию волшебника. После трансфигурации немного погуляли перед обедом, а после него отправились наконец-то на травологию. Старосты Джесси и Люциан, Перси и Пенни привели первоклашек на школьный огород и оставили их на попечение стебли снипа. Обзорного стула на сей раз не было, но Северус для этой цели воспользовался обычной стремянкой, с таким же комфортом расположившись на верхней приступке. Красиво не спадающие полы мантии, колено, планшет, навостренные уши и внимание, все было при нем. «Ну, ребята, кто скажет, что на грядках?» Бодренько начала профессор Стебль. Дети озадаченно посмотрели на овощную культуру, вернее, на видимую ее часть, пучки разных листиков. Тут всех удивил Невилл. Присел на корточки, приложил ладонь к почве, помедитировал и сообщил. «Редис и репа, морковь, лук, укроп, тюльпан», подумал и добавил. «Тюльпан тут лишний». «Отлично, мистер Долгопупс». Стебль ликующе обменялась со Снипом взглядами и дала задание. «Найдите луковицы тюльпана и выкопайте их, так как они, как заметил Долгопупс, тут совершенно лишние». Гарри хмыкнул и тут же выцелил глазами зеленые стрелочки лука и тюльпана. «Теперь главное, не спутать их и откопать именно тюльпан». «Ага, у цветка стрелочки пошире. Ну и по вкусу можно определить, если что». Получив несложное, в общем-то, задание, детки расползлись по обширному полю, старательно выискивая среди овощей куртинки тюльпана. Аккуратно выкапывали их и складывали в маленькие ведерки. Гарри, правда, заставил Драко посадить обратно в грядку половину ведра, обнаружив, что тот выкопал лук. «Вот же драк колдраный», — высказался Малфой. «И что за дурак высадил цветы с овощами? Так специально же», — объяснил Гарри очевидное. «Для обучения нашего. Ты лук понюхай, его по запаху еще отличить можно. А не Виллу-то. Видел, какой талант у него. Сама земля ему рассказала, что в ней растет. А во». Драко выпрямился и с уважением посмотрел на Долгопупса. Потом на Гарри глянул. «А ты как разбираешься? А у меня опыт», — хмыкнул Гарри. «У тети и бабушки в садах такие цветники, там тебе и бегонии, и флоксы, и хризантемы, и фиалки с тюльпанами, и гвоздики с маргаритками, поневоле их запомнишь». «Хаем, у нас тоже цветники есть, но ими садовники занимаются», — смутился Драко. «Вот». Гарри многозначительно щелкнул Малфоя по носу, ставя последнюю точку в разговоре. Джесси в это время на своем уроке зельеварения поднял вопрос, назревший после воскресных событий. «Профессор Блэк», — поднял он руку, — «разрешите спросить?» «Да, Джесси», — доброжелательно кивнул Регулус. «С Цербером дальше как быть?» «Василиск найден, дело сделано, и пес теперь вроде не нужен. Его уберут из школы?» «Очень актуальный вопрос», — одобрил Регулус. «Его стоит задать директору, так как старичок все еще надеется заманить в ловушку неназываемого, не подозревая, что до философского камня теперь некому добираться». «А разве директору не сообщили?» — спросил Люциан. «Сам Кверреллу ему сообщил, но Дамблдор не поверил, увы. Слишком сильно он в свое величие уперся, так уверовал в свою значительность, что признает только свое мнение, мнение других для него не существует. Так, может, его того». Оливер сделал неопределенный жест. «На пенсию пора отправить, это было бы проще всего», — согласился Блэк. «Но это, увы, трудновыполнимо. Имя директора все еще имеет кое-какой вес в магическом мире. Так просто из школы его не вышибешь». «Ну ладно, директора не трогаем», — покладисто покивал Джесси. «Но с Цербером-то что делать? Его дальнейшее присутствие в школе крайне нежелательно, пес слишком опасен, да и дети некоторые из них довольно безголовы». «Вы имеете в виду кого-то конкретно?» — развеселился Блэк. «Близнецов Уизли». Джесси виновато покосился на Перси, но тот состроил морду кирпичом. «Дескать, не знаю никаких близнецов Уизли». «Хм, да», — задумался Блэк, сам неоднократно ловивший Фреда и Джорджа у калитки в запретный коридор. «Надо поднять вопрос на педсовете, старосты факультетов и школы приглашаются, передайте это Димитросу и Ливи». Так что вечером при виде принаряженного и куда-то намылившегося Джесси у Гарри в попе включилась шила, и он проследил за старостой по карте мародеров. Пронаблюдав за сбором всех 10 старост, 4 пар факультетских и одной школьной, и проводив до учительской, шила стала колоться, подкалывая Эванса на более активные действия. Проигнорировать зуд в пятой точке не получилось, и Гарри, схватив мантию-невидимку, со всех ног понесся к учительской. Проникнуть туда удалось с опоздавшим Флитвиком, коротышка со своими маленькими ножками оказался очень удобен. Никем не замеченный, Гарри прошмыгнул к окну и заныкался за тяжелой портьерой. Отсюда было все хорошо слышно и даже видно сквозь материю, Ярко освещенная комната это позволяла. Ну что сказать, вид у Минервы был крайне раздраженный. Я еще раз спросила у Дамблдора, можно ли убрать из школы пса, но он да простит меня святой Андрей, заявил, что рано, что пушок еще пригодится. Какой идиот назвал Цербера пушком? Ну если честно, то это я, смущенно подал голос Хагрид. Вы здесь каким боком, Рубиус? Злобно посмотрела на него Минерва. Ну дык мой песик-то, стушевался Верзила. Кто-нибудь еще пробовал воздействовать на директора? Вклинился в перепалку Регулус. Я пробовал, кисло сказал Северус. Меня Дамблдор тоже не стал слушать, начал уверять, что это будет здорово, когда кое-кто полезет в лабиринт. Похоже, до него так и не дошло, что темного лорда на свете больше нет. Оливер прав, на пенсию Дамблдору пора, вставил Джесси. А может, пусть директору об этом сам Пушок скажет, подал голос незнакомый Гарри юноша. В смысле, как это пусть Пушок скажет, вы о чем, Димитрос? Развернулись к юноше несколько человек. Ну он же Цербер, Пушок-то, неуклюже начал юноша. Существо из греческой мифологии. А я, грек и не понаслышке знаю о Церберах, и насколько помню, у меня на родине трехголовые собаки, вполне цивилизованные личности, во всяком случае, речью владеют точно. Все посмотрели на Хагрида, у того был ошеломленно оглушенный вид, и усомнились. Что-то не похоже, протянула МакГонагалл. Так со щенком-то не занимались специально, объяснил очевидная староста школы. Но родной язык он не забыл пока что. Я его летом навещал, когда он в вольере еще сидел. Его, кстати, Пхимоном зовут, Зимним, он зимой родился. На Хагрида стало уже просто больно смотреть, до того жалкий вид он принял. Гарри под мантией только головой покачал. Да, завел Хагрид себе собачку. Не дай бог, принцем наследным окажется. Юный Цербер, к которому обратились по-гречески, воспрял духом и стал требовать полицию, посольство, адвоката, маму с папой, компенсацию за моральный ущерб и виру за похищение из дома с последующим вывозом из родной страны. А так как перед этим догадались позвать Дамблдора, то сами понимаете, с какими чувствами дед полиглот все это выслушал. А когда пес в три пасти с пеной у ртов проорал, что лично попросит папу порвать заказчика, у Дамблдора чуть третий инфаркт не случился, ибо Цербера из Греции он самолично заказывал. Разумеется, с учетом всего молодого Цербера тут же с извинениями отпустили на историческую родину, посредством Патронуса и портала вызвав к нему сопровождающего. Зимний Пушок на радостях даже свеликодушничал, не стал звать папу, чтобы тот Дамблдора покусал. Отменил казнь, стало быть, ибо укус взрослого Цербера равен удару гильотины. Если уж щеночек Пушок ростом со среднего слона был, то что уж о папе-то говорить. Долго потом Гарри переваривал нечаянные впечатления от своих тайных подглядываний, но и рад был, конечно. Без мантии он бы не узнал, что случилось с Цербером, и теперь только диву давался, как Хагрид оплошал, взяв на воспитание разумную собаку. Хотя с другой стороны, греческий по звучанию, тот еще язык. Пуин и то астинамик от мима, фанаксте, паракала, тон и палилатис прозвяз. Вот наглядный пример с вопросом о полиции и требованием встречи с консулом. Разве дуболом Хагрид поймет, о чем Пушок лает? Во вторник на урок полетов Гарри отправился вместе со всеми, поддержать тех, кто записался. А записалось немало, человек 20, смешанная группа со всех четырех факультетов, с Пуффендуя полетать захотели Эрни с Захарией. Северус, понятное дело, был тут как тут, сверлил взглядом мадам Трюк, тихо порыкивая на нее, стоило лишь ей повысить голос. А когда она все же рявкнула, взревел не хуже нее. Да сбавьте обороты, Роланда, это вам не ваши игроки в квиддич, а первокурсники. После чего помог детям правильно усесться на метлу, подождал, пока не взлетели все, поднялся сам в воздух и бдительно кружил во внутреннем малом кругу, страхуя новичков. Парил Северус без метлы, сам по себе, чем привел в экстаз оставшихся на земле. Но Трюк слишком привыкла к тренерству, так привыкла, что напрочь упустила из виду то, что перед ней неуверенные в себе первокурсники, а не натасканные ею бывалые квиддичисты. Вот и сейчас, недовольная посадкой кого-то из детей, она взбешенно завопила. «Да сядь же ты прямо, тюфяк!» Рон от неожиданно громкого вопля вздрогнул и от ужаса разжал руки, выпуская древко метлы. Подобно норовистому мустангу, метла, почуяв слабину, тут же вынырнула из-под седока и, что называется, закусила удила, уносясь в синюю даль. А Рон, в свою очередь, полетел к земле, которая вспомнила о силе притяжения. Беднягу Рона поймал Северус, после чего, ругаясь, на чем свет стоит, спустился с Рыжиком на зеленый газон стадиона. Формально Рон не пострадал, но перепугался он изрядно, так что Северус, не говоря ни слова, куда-то понес мальчика, кивком головы велев остальным следовать за собой. Оставлять детей на стадионе под опекой дурной училки Северус не собирался. Гарри наконец узнал, в какой должности в Хогвартсе работает папа Веретта. Пройдя бесчисленные коридоры и войдя под высокие своды больничного крыла, Северус бережно уложил Рона на койку и скрылся в подсобке. Притихшие дети молча сгрудились в изножье койки и начали робко осматриваться, оказавшись здесь в первый раз. Длинное широкое помещение, чем-то похожее на королевский манеж, украшенное рядами колонн, стрелами сходящихся к своду, такие же стрельчатые окна с частым переплетением рамы, койки по всей длине, ширмы в дальнем конце, двери. Вернулся Северус в сопровождении немолодой, но красивой духовно женщины, в чепчике и платье средневековой полевой медсестры. Сам Северус тоже переоделся, облачившись в светло-серый халат медицинского покроя. Голос его был полон врачебного сарказма. Вот он, жертва неуемного профессорского произвола. Еще раз спрашиваю, Поппи, не пора ли отстранить мадам Трюк от обучения детей? Пусть на спортсменах свою глотку шлифует, нечего ее к мелким подпускать. Ой, ну хорошо, целитель Снейп, как скажете, удрученно согласилась мадам Помфри. Сегодня же пошлю протест в министерство. Но кого же, в таком случае, назначить на роль учителя полетов? Эта задача вполне по силам старостам, к тому же молодым людям и так делать нечего, вот пусть и передают свои знания юной смене. Гарри стоял, крепко вцепившись в прутья железной кровати, слушал и тихо шалел от счастья от того, какой путь нашел себе Северус в этой обновленной реальности. Глава 14. Дети запретного леса. Продолжая диалог с Миди-ведьмой, Северус влил в глотку Рону успокоительное и начал наносить целебную мазь на ссадины и царапины, полученные во время короткой стычки с метлой. Крем был хорош, царапки исчезали прямо на глазах, и меньше чем через 5 минут целитель отпустил пациента. «Все, Рон, иди». Рыжий мальчишка спрыгнул с койки к ребятам и растерянно обернулся к Северусу. «Спасибо, целитель», — неуверенно произнес он. «Ни за что, Рон», — Северус лукаво подмигнул. За дверью в приемном покое обнаружился староста. Узрев выходящих детей, он быстренько пересчитал их и облегченно перевел дух, после чего принялся осматривать Рона. «Джесси, ты откуда здесь?» — смущенно спросил Гарри. «Откуда-откуда?» — проворчал Джесси, отпустил Рона и буркнул. В окно увидел, как оберег кого-то несет, ну и пришел. «Не в первый раз ведь». «Как-как?» — переспросил Гарри, думая, что ослышался. «Ну, Снейп», — застенчиво запунцовил Джесси. «Мы его так прозвали, потому что он всех с самого первого дня оберегает и опекает». Дальнейшие расспросы стали просто неактуальны, включилось воображение. Гарри прямо так и представил себе, как Снейп несет пострадавшего маленького Джесси, или Перси, или даже Билла с Чарли, вот как Рона только что. Не на пустом же месте родилось такое прекрасное прозвище «Оберег». Так как урок полетов сорвался, то в расписании образовалось свободное окно, чем дети и воспользовались, утянулись на берег озера, переживать случившееся и обсудить. Рона окружили плотным кольцом, общим сочувствием и вниманием, к которому Рыжик отнесся с кротким удивлением, но ребят он понимал. На их глазах чуть не пострадал товарищ-однокашник, и это заставило детей сплотиться еще сильнее. Отец предупреждал, что трюкачка некомпетентна, и запретил мне приближаться к метлам. Драко яростно рванул пучок травы и начал раздирать пальцами ни в чем не повинное растение. А как же квиддич? Я хотел записаться в команду в следующем году. Да запишешься еще, успокоил его Гарри. Сам же слышал, старосты могут заняться нами. Хотя лично я думаю, что учителя все же пришлют. Дядя Сева старост с потолка снял, просто чтобы хоть что-то сказать школьной целительнице. «Верно», — поддакнул Джесси, прислонившись к стволу дуба. «Из хороших летунов моего потока считается только Оливер Вуд, а он капитан команды Гриффиндора. А старосты в лучшем случае отличают древко метлы от прутьев. Летунов среди нас нет, разве что квиддичисты, но они сами школьники, так что им никто не разрешит тренировать вас». Дальше дети притихли, отвлекшись на теплый ветерок и ласковое солнышко, под лучами которого все постепенно разнежились, развалившись в траве тут-там. Гарри спиной оперся о замшелый, прогретый солнцем валун, Эверетт пристроился ниже, уютно расположив голову на животе у друга. Жуя травинку, Гарри рассеянно скользил взглядом по зеркальной поверхности озера. За взглядом бездумно скользили мысли, погружая Эванса в то самое нирваническое состояние покоя, когда душа воспаряет в синюю шире, какое-то время плывет отдельно от тела и человеческого восприятия. На землю его вернул всплеск. Моргнув, Гарри перевел глаза из нирваны в реальность, на источник шума, и успел увидеть, как исчезает во взбаламученной воде чей-то раздвоенный хвост. Ну, русалидов и тритонов Гарри еще помнил со времен турнира и поэтому мог поклясться, что мелькнувший хвост принадлежит кому угодно, но только не тем страхолюдинам, что плавали тогда, на втором туре. Потому что это был другой хвост, не шипастой рыбной вертикальной плоскости, а нежной, бархатисто-дельфиней, с той самой горизонтальной млекопитающей формой. Насторожившись, Гарри приподнялся и затаил дыхание, пристально глядя на круги вместе всплеска. Эверетт, почувствовав, как напряглись мышцы живота, задрал голову и, поняв по выражению лица Гарри, что что-то произошло, бесшумно поднялся, сел и замер рядом. Минута, вторая. Тишина над озером стояла просто абсолютная, и терпение мальчиков было вознаграждено. Подводный житель показался снова. Темная, блестящая от воды макушка появилась на поверхности. Пара странно светлых глаз подозрительно обозрели горизонты и остановились на замерших мальчиках. Сложно сказать, кто поразился больше, Гарри с Эвереттом или подводный пацан. Все трое застыли этакими сусликами, завороженные необычностью ситуации. Водяной, тем, что попался кому-то на глаза, а Гарри с Эвереттом, существованием невиданного русаленка. Ибо это был настоящий русаленок, как есть морской, с дельфиньим хвостом и человечьим торсом, с руками и головой, совсем не тот озерный страхолюд, колюче-щетинистый, с пираньями зубами-пилами. «Не бойся, пожалуйста», едва слышно шепнул Гарри, стараясь не шевелиться. Русальчонок вздрогнул, по брови ушел в воду, но тут же вынырнул, поняв смысл сказанного. Опасливо молвил в ответ: «Не буду, но если вы начнете меня ловить, мы не будем тебя ловить», тут же поклялся Гарри. «Нам интересно с тобой познакомиться. Меня зовут Гарри, это мой друг Эверетт. А ты кто?» «Наутилус». Русальчонок подплыл поближе. Навстречу ему осторожно придвинулись Гарри с Эвереттом. Остальные дети и Джесси пока остались на своих местах, внимательно прислушиваясь и присматриваясь. «Откуда ты, Наутилус?» С искренним интересом спросил Гарри, с трепетом всматриваясь в длинное узкое, похожее на топорик лицо. Вблизи объяснилась странность глаз. Они оказались прозрачно-серыми с сумрачно-зеленой глубиной, роль бровей исполняли роговые наросты на надбровных дугах. Нос был острый и длинный, с очень четкой горбинкой. На предплечьях сверху, начиная от запястья, до локтя тянулись узкие костяные гребни, обтянутые кожей. Сама кожа напоминала дельфинью шкуру, нежели человеческую, была бледно-серого цвета. Дальше, как позволяла видеть прозрачная вода, тело ниже пояса совершенно естественным образом перетекало в тело дельфина, крестцово-хвостовую его часть. Эти подробности прямо-таки заставили все зазвенеть внутри у Гарри. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. «Я отсюда, здешний», — сообщил тем временем русаленок. Поколебавшись, принялся рассказывать. «Вообще-то мы морские, в озеро-резерваты переселились ради покоя, потому что современные корабли оснащены слишком хорошей техникой, не только лагами и эхолотами, но и своими глазами обзавелись, а значит, могут увидеть много лишнего. Поэтому наши предки эмигрировали из морей и океанов в магически скрытые водоемы. Местные русалиды, конечно, неприятные личности, но потеснились. Да и попробовали бы они что-то иметь против нас, если с нами наш ручной кальмар. Его наш прапрапрадедушка догадался с собой прихватить. А как вы из моря сюда переселились?» — поинтересовался Эверетт. «Насколько я знаю, Черное озеро не имеет прямого пути сообщения с морем. Порталом», — сообщил очевидное Наутилус. «Стихийная магия доступна русалкам, в том числе и пространственная. Сложнее оказалось привыкнуть к пресной воде, но с этим мы справились и кальмара сумели адаптировать». «Ха, вот и разрешилась загадка, откуда в шотландском ледниковом озере появился морской моллюск», — тихо засмеялся подошедший Джесси. Назвался и спросил: «Лихо вы прячетесь. Как вам удается оставаться незамеченными столько времени? Так озеро-то огромное, на многие мили тянется с севера на юг, в нем много заводей и островков, в них полно банок и отмелей, множество укрытий и лежбищ, и это лишь на поверхности, не говоря уж о таинственных глубинах. Вы обо мне и не узнали бы, если б я не сунулся так близко к замку. А зачем ты сунулся? Этот вопрос, казалось, сам собой повис в воздухе, неозвученным, но он явственно читался на лицах ребят, с тревожным любопытством взирающих на русаленка, совсем не похожего на страшных диких русалидов. Ну, русаленок виновато посмотрел на лесистый склон берега и признался: «В это время ко мне друзья приходят, пока вы учитесь, и на берегу никого нет». У-у-у, тут и детям стало не по себе, и они виновато запереглядывались, смущенные тем, что нечаянно сорвали чью-то тайную встречу. «Прости, пожалуйста», — повинился Джесси. «Мы не хотели, у нас вообще-то урок сорвался. Но мы сейчас же уйдем, ты не волнуйся». «Подождите», — мягко перебил Наутилус. «Друзья пришли и совсем не против вашего присутствия». Проследив за его взглядом, Гарри ощутил сильное смущение. На опушке леса стояли кентавр-подросток, молодой акромантул и кто-то еще двигался в их сторону сквозь деревья. При виде кофейно-черного паука у нескольких детей случилась истерика, самая сильная у Рона, тот аж затрясся от ужаса, позеленев до салатного оттенка в придачу. Но вышедший из-за деревьев четвертый лесной друг заставил всех остаться на месте, ибо это был единорог, кипенно-белый, сверкающий, как самая дорогая Изабелла, излучающий перламутровое сияние, с тончайшей длинной гривой. Единорог одним взмахом ресниц буквально пригвоздил детей к земле. Он их прямо парализовал своей красотой, не вздохнуть, не охнуть. Гарри потряс головой, силясь согнать наваждение, его вдруг охватило пристранное ощущение нереальности происходящего. Да имя Наутилуса вызвало дикую ассоциацию с друзьями капитана Немо. Как там, француз, фламандец, канадец, паук, во всяком случае, точно занял бы место гарпунера Недоленда. Оглянувшись на замок, Гарри вздохнул, впервые заметив, что бережок, на котором они стоят, находится на очень таком приличном расстоянии от замкового двора. Неудивительно, что Наутилус с друзьями именно здесь собираются, вдали-то от посторонних глаз да во время тотальной занятости студентов, когда те действительно заперты в четырех стенах. Поле для квиддича и Черное озеро были разделены замком, расположенным аккурат посерединке. Кентавр со снисходительно ехидным выражением во взгляде рысью спустился по склону, протрусил мимо ребят и встал на бережку, по самые носочки войдя в воду. Когда к ним двинулся паук, многие непроизвольно отшатнулись назад, едва не вереща от страха. Даже Гарри задумался, стоит ли знакомиться с нелюдями поближе при наличии эдакого страшилища. Но красавец-единорог, начавший спускаться плавным посыла на очень элегантная инохоть, свойственная лошадям, живущим в гористо-лесистой местности, вновь пригвоздил ребят к месту. Подружиться с ним захотелось всем без исключения. Две противоположности, полюса страха и восхищения, разрывали чувства ребят в разные стороны. Одна половина боялась жуткого акромантула, а вторая млела от дивной красоты единорога и изнывала от желания подойти и прикоснуться к чуду. Положение спасло, как ни странно, имя паука. Услышав его, все так удивились, что от изумления перестали бояться. Весь страх куда-то улетучился при звучании имени Одиссей. Услышав имя и обалдев, дети совершенно другими глазами посмотрели на пушистую темно-шоколадную голову, оснащенную четырьмя парами черных круглых фонариков, и с трепетом вняли пониманию: это паук, и зовут его Одиссей. А раз он Одиссей, то разве может он быть чем-то страшным? Наутилус явно был психологом, если в первую очередь он назвал ребятам имя акромантула и только потом кентавра и единорога. Глоринс и лунный бриз. Девочки восхищенно застонали и дружно потянулись к дивному зверю. Изабелловый красавец, к слову сказать, к детскому восторгу отнесся с пониманием, склонил голову и одарил влюбленных в него детей толикой своей нежности, овеял их теплым дыханием из ноздрей, приласкал бархатистым храпом маленькие ладошки и согрел любящим взглядом. Мальчики сдержанно знакомились с кентавриком, называли свои имена, пожимали руку и, отойдя, шумно переводили дух, удерживая рвущееся наружу счастье от необыкновенного знакомства. В числе прочих, пожав ладонь кентика, Гарри отошел к деревьям и принялся с потаенным любопытством наблюдать за Лили, ибо девочка была совершенно прелестна в пушистом розовом беретике и белой курточке с меховым песцовым воротником. Щеки ее разрумянились от прохладного осеннего воздуха, глаза сияли счастьем, из-под беретика игриво выглядывали озорные каштановые кудряшки. Нужно сказать, что точно так же обтекал и Эверетт, любуясь Саллиен. Он тоже нашел свой идеал, и пусть ему всего 11, Первая его привязанность со временем перерастет в настоящую любовь. Наконец девочки отвели душу, наласкались, натешились сказочным единорогом и переключились на остальных, поименовали себя Глоринсу, несмело поприседали в Книксоне перед Одиссеем и начали светскую беседу с Наутилусом. «Я слышала, что русалиды Черного озера враждуют с вейлами. Это правда?» – начал разговор Трейси Дэвис. «Это неправда», – хмыкнул русаленок. «Как могут враждовать существа, обитающие в разной среде, чьи пути нигде и никак не пересекаются? Вейлы крылаты, живут в небе, водяные, в воде, им и делить-то нечего. А почему же тогда обе стороны истекают злобой по отношению к противнику?» Не унималась Трейси. «А только ли к противнику?» – усомнился Наутилус. «Если спецом понаблюдать за ними, то можно заметить, что русалиды жрут все, что плавает, включая и соплеменников, каннибализм у них – обычное дело, а вейлам только дай волю, всех со свету сживут. Волшебники об этом знают и поэтому держат вейл на коротком поводке, а при малейшей попытке на агрессию душат парфорсными ошейниками. И это только цивилизованных, на диких вейл во Франции выдается лицензия на отстрел. Ух ты, а откуда ты все это знаешь?» – восхитился Эверетт. «Ветры, деревья и птицы – наши основные поставщики информации», – улыбнулся Наутилус. «Надо только уметь их слушать. Главные репортеры мира – это ветры, они проникают повсюду, все видят, все слышат, но они безголосы. Вот тут-то вступают наши информаторы, переводчики для безголосых. Растения, птицы и звери. Они голосисты, рассказывают обо всем, что услышат или увидят. Именно ветры поведали Одиссею, что у лунной дорожки родился золотенький малыш, и юный Акроманту вместе со всеми обитателями леса отправился посмотреть на новорожденного. Он был так впечатлен малышом, что пришел к нему еще раз, потом еще и еще, до тех пор, пока не стало понятно, что они друзья. Потом единорожек пришел к озеру на водопое и встретил здесь меня. Мы дружим уже 4 года. Глоринс появился позже, он из горного племени, его родители Флоренс и Глория эмигрировали с северных предгорий Кабаньего хребта и поселились в запретном лесу чуть больше 3 лет назад. Слушая все это, Гарри невольно проводил аналогию с историей Бимби. Очень уж много совпадений тут получилось. Маленький олененок Бимби, обитатели леса, пришедшие засвидетельствовать рождение принца, главный мудрец Филин, знающий обо всем на свете, в данном случае в его роли выступил ветер. В очередной раз Гарри убедился в правоте Джерри Ранкорна, заявившего, что животные общаются между собой. Вот и Наутилус то же самое подтвердил. Птицы и звери выступают переводчиками безголосых ветров, разносят их вести по всему миру. Появилось острое желание научиться понимать язык зверей, но, поразмыслив, Гарри с сожалением констатировал, что это физически невозможно. Все, что ему остается, это удовольствоваться тем, что есть те, кто от природы понимает язык ветров, зверей и птиц. А мне, подытожил Гарри, нужно лишь дружить с этими удивительными созданиями. Как же здорово, что есть они. Гарри с теплой улыбкой смотрел, как на мелководье плещутся единорог с кентавром, ногами взбивая радужные брызги, как чуть дальше, на глубине, смеется и ловит капли русаленок, и приплясывает на берегу, уворачиваясь от тех же капель, веселый молодой акромантул. Еще несколько чудес к Василиску и краденому Фениксу, ручному Бобгарту, сове Хроновороту и черному полосатому котенку. Еще несколько милых чудесок, и мир станет полным. В замок Гарри шел рука об руку с Лили. Как-то сблизила их эта прогулка, что-то заставило понять, потянуться друг к другу. «Лили Мун, ты лучшая, ты клевая, прелестная, у тебя самое красивое в мире имя, такое же, как у моей мамы. А мама это без комментариев, понимаешь, девочка с именем мамы. Вот что ты такое, Лили Мун, девочка с любимым именем. Это сейчас, а потом ты будешь девочкой с именем любимой. Я не умею так красиво говорить, но обещаю научиться, ведь я знаю, что девочки любят красивые вещи и слова, а еще, хорошие поступки. Плохих вещей ты от меня не увидишь, Лили, никогда». В холле ребят встретила чем-то взбешенная МакГонагалл. Обведя детей вредным взглядом, она раздула ноздри и злобно проклокотала. «Господа студенты, извольте объясниться, почему вы прогуляли урок полетов?» «Я упал с метлы, профессор», — отважно выступил вперед Рон. «Это не повод для прогула всем составом», — рявкнула МакГонагалл. Прожгла взглядом всех. «Ну, целитель с ней повел с поля всех, профессор», — хмуро пояснил Джесси. чтобы оказать помощь пострадавшему студенту. Исцеление студента заняло несколько минут. «Почему вы не вернулись на урок?» — продолжала докапываться МакГонагалл. «Да зачем?» — искренне недоумевая, воскликнул Джесси. «Ведь некомпетентность трюк была более чем очевидна. Затем, что я собиралась подойти и оценить, кто как летает. Неужели непонятно?» — раздраженно бросила Минерва. «И что?» — продолжал недоумевать Джесси. «Какой толк от ваших оценок, если летала едва ли половина?» «Как половина?» — слегка сбилась МакГонагалл. «На урок полетов записались всего 20 человек, а не весь курс», — миролюбиво объяснил Джесси. МакГонагалл пробежалась взглядом по лицам и остановилась на Гарри. Эванс отказался от полетов. Джесси правильно понял полувопрос. Минерва разочарованно сдулась и кивком головы отпустила ребят. Идя к себе, Гарри только головой покачал. Вот не имется канону, надо ему запихнуть первокурсников в команду по квиддичу вопреки всем правилам. «Ой, канон, не канонь меня, моего коня». Глава 15. Хомячок в наморднике. После памятного вторника шквал событий утих, и жизнь вошла в наезженную колею. В Хогвартсе, во всяком случае. После первых недель вводных лекций и пробных занятий начались по-настоящему практические уроки, те самые, с требовательностью учителей, диктантами, усидчивостью, а попробуйте усидеть на месте полных 2 часа, терпением, неиссякаемым вниманием и домашними заданиями. Переменки урывками, выходные и ценнейшие халфтермы стали просто на вес золота, самыми драгоценными и желанными часами в Хогвартсе, ради которых дети душу и родину продадут. Особенно это касалось первокурсников и некоторых студентов со 2-го, 3-го и 5-го курсов. Джесси и Люциан были посвящены с самого начала и позвали в тайну Седрика, Чжоу, Оливера, Адриана и Кассиуса. Фред и Джордж узнали сами и привлекли своих друзей Ли Джордана, Кэти, Алисию и Анджелину. Пересчитывать их всех бесполезно, ибо я сама не знаю, сколько именно ребят бегали теперь на озеро и в запретный лес на запрещенные, но такие желанные встречи с лесными обитателями. Пикники и свободные недели, халфтермы, стали просто обязательными. Дети считали священным долгом собрать корзины снеди, набрать кучу одеял и пледов и утянуться всем скопом в лесочек или на бережок, в зависимости от того, где собирались лесовики. Для тайных сборищ на берегу нашли укромное местечко, укрытое от посторонних глаз густыми зарослями плакучей ивы и осокаря. Вышеназванные деревья широким амфитеатром окружали пологий склон, языком выдающийся в озеро, где берег круто обрывался в глубину, что было очень удобно для Наутилуса. Русаленок мог без риска для жизни пробраться к самому берегу, опираться и даже лежать на камнях и открыто беседовать с друзьями. Если же Наутилус был занят и не мог прибыть навстречу, ребята уходили в лес, к знакомой нам полянке возле горушки с пещеркой. Сюда, предупрежденные ветром, приходили Брис, Глоринс и Одиссей, а иногда, если возникало такое желание, к ребятам выползал и Василиск, которого дети, недолго мудрствуя, прозвали Салли. Против чего змей не возражал, прекрасно понимая, что друзьям надо хоть как-то его называть. Это были восхитительные часы. Звонко гудел и трещал костерок, неприхотливо вгрызаясь в полежки и выбрасывая в небо радостные фейерверки. Искры, одуряюще пахли поджаренные на огне корочки хлеба, исходили душистым паром печеные дольки тыквы и куски топинамбура и громко лопались запеченные каштаны, распространяя сногсшибательный аромат жареных орехов. Дети сидели вокруг костра, полностью очарованные огнем, запахами и тихим всепоглощающим счастьем. Было рассказано немало историй, байк, смешных анекдотов, спеты песни, поведаны легенды с притчами, причем их вспомнил Василиск, оказавшийся кладезем старинных сказаний и преданий. Некоторые истории сообщил и ветер, его рассказы переводили Глоринс и Одиссей. Молодой акромантул умел говорить, чем окончательно убедил детей в том, что он не является чудовищем. Кроме того, Одиссей оказался бардом. При помощи жвал, хелицеров и прочной, особой музыкальной паутины он довольно неплохо пел, завораживая слушателей волшебным ритмом. Натянув боковыми лапами серебряные струны, Одиссей ловко цеплял их крючкообразными коготками на передние лапки и виртуозно бренчал ими, порождая звонкую нехитрую мелодию. Импровизированная музыка плавно вплеталась в вибрирующий голос поющего паука, создавая невиданные образы далеких миров, порожденные фантазией этого во всех смыслах необычного певца. Глядя в подсвеченное золотистым пламенем темное лицо, сияющие бликами черные бездонные глаза и слушая тихий щелкающий напев, дети как-то и забывали, что перед ними гигантский паук рода греческий арахнид, по-простому, акроманту. Песни Одиссея покоряли простотой и приятной фонетикой, той особой, неповторимой ритмикой, на которую был способен только сам автор песен, благодаря своей необычной для человечьего уха речи. Поняв, что среди них имеется певец, двое ребят принесли свои музыкальные инструменты. Люциан притащил на сбор гитару, Али, африканский там-там, маленькие продолговатые бамбуковые барабанчики. После нескольких попыток с ошибками их удалось подогнать к лире паука, и, найдя ритм, у трио получился неплохой оркестр. Учителя полетов все-таки прислали, к радости любителей квиддича. Особенно сильно обрадовался Драко, твердо вознамерившийся вступить в команду на втором курсе. Эверетт это не одобрял, слишком хорошо помня удачливость Малфоя, но вредничать не стал, не желая портить настроение приятеля. Учить детей полетом вызвался и Дан Линч, ловец сборной Ирландии по квиддичу, у которого в игровом сезоне настал перерыв, поэтому профессиональные квиддичисты решили тряхнуть стариной и слегка поднатаскать новую смену. С чем Линч заявился, тем более что уроков немного требовалось, всего несколько недель для передачи базовых знаний первокурсникам.